Терем Янки-Вдовицы давно уже стал для Виталика родным домом. Домом, в котором его ждут, домом, в который ноги сами несут. И это были не пустые слова. Не успел он переступить порог гридницы, как на него налетел счастливый вихрь, из которого материализовалась Янка. Девица сходу успела сделать сразу кучу дел. Расцеловала его в обе щеки, добавила смачный поцелуй в губы, сдернула с головы сплетника боярскую шапку, с плеч горностаевую шубу с царского плеча и потащила все это в свою светелку, дробно топоча ножками по лестнице вверх. Виталик улыбнулся, поставил боярский посох в угол гридницы и подсел к столу. По ступенькам вновь застучали ножки возвращающейся Янки. Еще миг, и девушка оказалась у него на коленях. «Намаялся!» — начала она ластиться к любимому. «Есть маленько!» — устало улыбнулся сплетник, нежно поглаживая по волосам прильнувшую к нему девицу. «Сейчас я тебя покормлю и в постель!» Янка спрыгнула с его колен, метнулась к печке, отодвинула заслонку и начала выуживать оттуда заранее заготовленную снеть. — Только вместе с тобой. С ума сошел. День на дворе. А вдруг кто увидит? Виталик рассмеялся. В некоторых вопросах Янка была страшной ретроградкой и категорически отказывалась заниматься любовью при свете дня, считая, что для постельных утех достаточно и ночи. В принципе, ее можно было понять. Ее избранник стал в Великореченске такой значительной фигурой, что посыльные от царя-батюшки до Василисы постоянно ломились в их двери. И это не считая криминальных авторитетов Дона и Кощея, которые тоже не обходили вниманием Янкиного кавалера. А если учесть, что кроме этого сплетнику приходилось решать дела возглавляемой им структуры под названием ЦРУ, Царское разведывательное управление, утрясать вопросы вотчины своей боярской, да дела редакционные и типографские, то о чем может быть речь? Ему на все это дня не хватало. Янка выставила на стол перед Виталиком чугунок с гречневой кашей, все еще горячую сковородку с жареным мясом и графин наливки. — Яночка, да ты у меня просто золото! — умилился сплетник. — На одну рюмку, не больше, — твердо сказала девица, собственноручно наполнила стопку и убрала графин. — Чтоб напряжение снять и как следует выспаться. Тебе ведь вечером еще выпуск первого номера отмечать. — А куда деваться? — поморщился юноша. — Честно говоря, я бы лучше это время с тобой провел. Но ведь не поймут черти. Скажут, на святое покусился, обмывку зажал. — Ничего, я тебе с собой оберег дам. На шею повесишь? И настойку специальную перед уходом выпьешь. — Зачем? — Чтобы и не захмелеть сильно. — Ты будешь просто золотая жена. — Да что я говорю, ты уже золотая жена. Виталик опрокинул себе стопку и попытался сцапать девчонку, но она с хохотом вывернулась из его рук. — Куда лапы тянешь, постоялец? Как смеешь приставать к девице незамужней? Показав Виталику язычок, озорница умчалась в свою светелку стелить постояльцу постель. Юноша с сожалением вздохнул и навалился на стряпню своей хозяйки, которая для него была одновременно и вчерашним ужином, и сегодняшним завтраком, а заодно и обедом. С Ванькой Левшой они накануне так упарились в типографии, что забыли и о времени, и о еде. После сытной трапезы Морфей окончательно одолел сплетника. Глаза слипались. Юноша едва доплелся до светелки Янки, скинул с себя одежду и мгновенно заснул, как только голова его коснулась подушки. Сон был беспокойный. Его мучили кошмары. Лязг мечей, хрипы умирающих воинов, свист стрел, и он в самом центре дикой, яростной сечи с неведомым врагом. Внезапно в общую свалку врывается Янка в одной ночной рубашке. В руках ее ухват, которым она неловко отбивает направленные на него мечи. — Куда ты лезешь, дура? — в ужасе кричит сплетник. — Виталик, уходи! Янку сбивают с ног. Над ней поднимается окровавленный меч. Виталик, с ужасом понимая, что физически не успевает его отбить, прыгает вперед и падает на вдовицу сверху, прикрывая ее своим телом. Кровавый туман застилает глаза, и сквозь него он различает неясную женскую фигуру, завернутую в сари. «Наконец-то! Я достучалась до тебя, воин мой. Слушай меня внимательно. Беда опять пришла на Русь. Ломится в твою дверь. Береги женщин. Что? Береги женщин. А, что?» Поскочил сплетник. Над ним стоял Васька, нетерпеливо тряся за плечо. «Виталик, вставай, стучаться». «Кто стучится?» «Не знаю, но чувствую, что беда в дверь стучится». Шерсть на загривке кота стояла дыбом. «Давай через окошко, потом через забор и бегом за Янкой». «А где она?» «На базар, за травками какими-то пошла». И тут со стороны гридницы послышался тоскливый волчий вой. «Да вставай ты скорей!» — заволновался Васька. «Видишь, жучок уже песню смерти запел». «Чего городишь-то?» — спросонок соображалась туго. «Он что, подокелу косит? Еще скажи, что рыжие собаки на наши джунгли напали». Царский сплетник потряс головой, разгоняя сон, натянул на себя одежду, позевывая, спустился вниз и вышел через гридницу в сени. По дороге, чуть не споткнувшись, от трясущегося от страха жучка, норовившего забиться под лавку. — А куда тебя понесло? — простонал сзади кот. — Я же сказал, в окошко, через забор и за Янкой. — Да пошел ты, хвостатый! В дверь действительно стучали, робко, но настойчиво. — Не открывай! — зашипел Васька. Царский сплетник только отмахнулся, распахнул дверь и уставился на незваного гостя. Вернее, гостью. Перед ним, потупивший в землю взор, стояла девчушка лет 16, с черными, как смоль, волосами, нервно теребя руками подол простенького сарафана. Виталий сразу понял, что она не местная. Скорее всего, прибыла в столицу из какой-то богом забытой деревеньки. Об этом красноречиво говорили торчащие из-под сарафана лапти. Великореченские представительницы прекрасного пола такой фасон давно уже не носили, предпочитая лаптям туфельки и сапожки. — Здравствуйте, дяденька! — тихо сказала девушка, поднимая на Виталика огромные голубые глаза. — И тебе здравия желаю, девица-красавица! — хмыкнул царский сплетник и увидел через ее голову Янку. Хозяйка подворья возвращалась домой с базара. Издалека увидев гостью, вдовица перехватила поудобнее свою корзинку с травками и ускорила шаг. царский сплетник здесь живет? — спросила девушка. — Здесь. По какому вопросу к нему, милая? — Поговорить с ним надо. — Говори, я царский сплетник. Запыхавшаяся Янка притормозила неподалеку и начала прислушиваться к разговору. — Ой, парень, наконец-то я тебя нашла! В глазах девчонки заблестели слезы. — Да что случилось-то? — заволновался Виталик. — Ты кто такая? — Лилия меня зовут, холопка твоя. — Какая холопка? — Из вашей деревни. — Какой деревни? — потряс головой Виталик. — Я всю жизнь в городе прожил. Все-таки соображал сплетник с просонок еще туго. — А разве царь-батюшка не тебе за вражную низменность отдал? — Мне. — Значит, холопка я твоя. Деревенька-то моя в заовражной низменности находится. С поклоном к тебе пришла. Защиты прошу. — Защиты? — Защиты. На деревню нашу напали, всех убили. Одна я осталась. В лесу была, травки собирала, потому меня и не нашли. Янка подошла к девице вплотную, выдернула из своей корзинки красный цветок. — Это что? — требовательно спросила она Лилию. — Бессмертник песчаный, тетенька, — робко сказала девушка. — От живота хорошо помогает, и когда в боку сильно колят, а еще от лишаев на коже. — Ты чего свою подданную на пороге держишь? — накинулась на опешившего Виталика Янка. — В твоих землях беда. К тебе за помощью пришли, а ты рот раззявил, глазами хлопаешь, барина крутого из себя разыгрываешь. — Да нет, я... — Проснись, дубина! Янка схватила Лилию за руку и потащила в дом. Виталик еще раз потряс головой. — Да, надо просыпаться.